Глава 38. Не понимаю. Судно шло себе и шло, невзирая на то, что творилось вокруг. Светило солнце, шел дождь, дул ветер, волна катила за волной, море то вздымалось громадными холмами, то проседало глубокими провалами, Цимцуму все было нипочем. Несокрушимый, как скала, он продвигался все дальше вперед. Перед выходом в море я купил карту мира и повесил у нас в каюте на пробковом щите. Каждое утро я узнавал на мостике наше положение и отмечал его на карте оранжевой булавкой. Мы вышли из Мадраса, прошли Бенгальский залив, затем Малакский пролив, миновали Сингапур и взяли курс на Манилу. Я наслаждался каждой минутой плавания. На корабле было просто здорово, хотя за животными требовался постоянный уход, и по вечерам мы валились с ног, едва успевая добраться до койк. В Маниле простояли пару дней, принимали свежие продукты и новый груз, а помимо того, как нам сказали, проводили обычный профилактический ремонт машин. Я наблюдал только за погрузкой. В число свежих продуктов вошла тонна бананов, а новым грузом оказался самец конголезского шимпанзе, которого отец купил еще раньше по случаю. С тонной бананов на борт попал довесок в виде 3-4 фунтов большущих черных пауков. Шимпанзе похож на маленькую изгорбленную гориллу, правда, не в пример своему большому собрату, он куда побойчее, не такой уныло-добродушный. Дотронувшись до черного паучища, шимпанзе вздрагивает, и от отвращения корчит рожу, как наверняка сделали бы вы или я, а после, в отличие от вас или меня, брезгливо давит костяшками пальцев. Мне казалось, иметь дело с бананами и шимпанзе гораздо приятнее, чем с мерзко громыхающими железяками в мрачном чреве судна. Зато Рави торчал там безвылазно и все следил, как кипит работа. «Машины барахлят», — говорил он. «Может, у них что-то отсоединилось? Не знаю. Да и, думаю, теперь уж никто не узнает. Это тайна, сокрытая на морском дне под 1000-футовой толщей воды». Мы вышли из Манилы и вошли в Тихий океан, а на четвертый день на полпути до Мидуэя затонули. Судно кануло в бездну, разверзшуюся под булавочным уколом на моей карте. Скала рассыпалась у меня на глазах и исчезла у меня же из-под ног. Вокруг осталась плавать только рвотная масса, извергнутая нездоровым чревом судна. Меня и самого чуть не вырвало. Я был в ужасе и ощутил в душе страшную пустоту, которую потом заполнила тишина. А в ушибленную грудь вместе с болью закрался страх. Что-то ждет меня впереди. Кажется, что-то взорвалось. Точно не знаю. Все случилось, пока я спал. Взрыв меня и поднял на ноги. Судно наше было не роскошным лайнером, а видавшим виды работягой-сухогрузом, не рассчитан на перевозки пассажиров, да еще с комфортом. На борту стоял беспрестанный шум, причем разнообразный, но он был равномерный, и мы спали, как младенцы. То была своего рода тишина, и нарушить ее не могло ничто, ни храп Рави, ни мое бормотание во сне. Поэтому взрыв, если и впрямь что-то взорвалось, был не каким-то новым шумом, но каким-то странным. Я тут же проснулся, как от грохота воздушного шарика, которым Рави хлопнул у меня над ухом, глянул на часы, было немногим больше половины четвертого утра, Рави сопел, как сурок. Я оделся и слез вниз. Обычно я тоже сплю, как убитый, а если просыпаюсь, то обычно мигом засыпаю снова. Не знаю, почему я тогда вскочил среди ночи. Скорее так должен был бы повести себя Рави. Он любил словечко «зов» и наверняка сказал бы, что это зов приключений, и отправился бы шнырять по судну. Шум снова стал обычным, может, только малость приглушен. Я толкнул Рави и сказал: «Рави, какой странный шум! Пошли поглядим, что там?» Он посмотрел на меня с просонья, тряхнул головой и повернулся на другой бок, накрывшись простыней чуть не с головой. «Эх, Рави!» Я открыл дверь каюты. Помню, как прошел по коридору. Там было одинаково темно, что днем, что ночью. и я почувствовал, как темнота пробирается и ко мне в душу. Остановился у двери к отцу с матушкой и хотел было постучаться, но вспомнил про время и не рискнул. Отец не любил, когда его будили. Я решил подняться на главную палубу и там встречать рассвет. Может, падающую звезду увижу. О них-то, падающих звездах, я и мечтал, пока взбирался по трапам. Мы жили на две палубы ниже главной, а про странный шум я и думать забыл. И только, открыв дверь на главную палубу, я увидел, что происходит снаружи. Был ли это шторм? Конечно, шел дождь, но не так, чтобы уж очень сильный, и не облажной, как во время муссонов. Правда, дул ветер, иногда порывистый. Такой запросто вырвал бы зонт из рук, но я мог идти без особого труда. Море неистово бурлило. Впрочем, сухопутного моряка море всегда поражает, как запретный плод, прекрасный и опасный. Волны вздымались все выше, и белая пена, сорванная ветром, хлестала в борт судна. Но такого я уже понасмотрелся, и судно выдержало. Корпус у сухогруза крепкий, остойчивый, подлинное чудо кораблестроения. Оно рассчитано на то, чтобы оставаться на плаву и в бурю похлеще. А такой шторм разве может погубить корабль? Не знаю, почему, но не успел я закрыть за собой дверь, как буря разыгралась не на шутку. Я двинулся по палубе дальше, схватился за леер и глянул стихии в лицо. Вот оно, настоящее приключение! «Канада! Я иду!» — кричал я, промокший, продрогший, и при этом ощущал себя истинным храбрецом. Стояла темень, хотя было достаточно светло, чтобы видеть, что творится вокруг. Светло, как в аду. Вот оно, захватывающее представление разбушевавшейся стихии. Передо мной разворачивалось действо с участием ветра и моря. Оно будоражило, как землетрясение, да так, что Голливуду и не снилось. Впрочем, землетрясение, если и было, то там, глубоко-глубоко, а прямо у меня под ногами надежная палуба, и сам я был зрителем, уютно устроившимся в кресле. Встревожился я только тогда, когда глянул вверх и заметил, что шлюпка на надстройке мостика висит не прямо, как положено, а провисает между шлюп-балками, накренившись к борту. Я отвел глаза от шлюпки и посмотрел на руки. Костяшки пальцев побелели. Дело в том, что я вцепился мертвой хваткой в леера не от страха перед бурей, а потому что иначе скатился бы по палубе. Судно кренилось на другой, левый борт. Крен был не очень сильный, но тут и поразительно. Глянув за борт, я увидел, что он уже не уходит отвесно вниз, а как будто весь выгнулся, огромный и черный. Меня насквозь пронзило холодом. «В конце концов, шторм есть шторм», — подумал я, — «пора бы вернуться в укрытие». Я отцепился от лееров и бросился к переборке, пробрался вдоль нее и рванул дверь на себя. Внутри судна все было тихо, гудело только снаружи. Я оступился и упал. Не беда, я тут же поднялся и, держа за поручни трапа, помчался вниз через четыре ступеньки. Спустившись на одну палубу, увидел воду. Много воды, дальше некуда. Вода прибывала снизу сплошным потоком, грозным, пенным, клокочущим. Ступеньки и трапы исчезали одна с другой в водяном мраке. Я глазам своим не верил. Откуда здесь вода? Как она сюда попала? Я стоял как вкопанный и в страхе не знал, что делать. Все мои остались там, внизу. Я рванул по трапу вверх, выскочил на главную палубу. Буря все не унималась. Я перепугался насмерть. Теперь-то все ясно и понятно. Судно здорово кренилось на бок, и не только. Оно заметно осело и на корму. До морской поверхности, казалось, можно было дотянуться рукой. Судно тонуло. Но разум мой отказывался это принимать. Бред какой-то. Все равно, что пожар на Луне. Где же помощники капитана с матросами? Что они там делают? Тут я разглядел на носу, во тьме, несколько человек из экипажа. Они бегали и суетились. А еще, кажется, заметил каких-то зверей, хотя в темноте, да еще под дождем, мог обознаться. В хорошую погоду мы снимали только крышки люков с тех отсеков, где помещались клетки и загоны с животными. Сами же клетки и загоны были наглухо заперты. Тем более, что мы везли не домашнюю скотину, а опасных диких зверей. Прямо над головой, на мостике, я, кажется, расслышал крики. Судно содрогнулось, издав жуткий утробный скрежет. Что это было? Может быть, один пронзительный крик людей и животных, не желавших смириться с близкой гибелью? Или, может, само судно испустило дух? Я упал, но мигом вскочил на ноги и снова глянул за борт. Море поднималось все выше, волны были все ближе, мы стремительно тонули. Я четко расслышал обезьяньи вопли. Вдруг палуба заходила ходуном. Мимо меня, вырвавшись из пелены дождя, прогрохотал копытами обезумевший от страха гаур, индийский тур, каким-то образом вырвавшийся из загона. Остолбенев, я уставился на него с изумлением. Господи, кто ж его выпустил? Я побежал по трапу на мостик. Там, наверху, были помощники капитана. Только они на всем судне говорили по-английски, хранители нашей судьбы. Только они и могли исправить положение. Уж они все знают и непременно нас спасут, моих и меня. Я взобрался на мостик как раз посредине. На правом крыле не было ни души. Я побежал на левое крыло, увидел там трех человек из команды и упал. И снова вскочил. Они смотрели за борт. Я закричал. Они обернулись. Поглядели на меня, потом друг на друга. Они что-то сказали и кинулись ко мне. Я ощутил, как меня переполняет чувство благодарности и облегчения, и сказал, «Слава Богу, что встретил вас! Что случилось? Я так испугался! На нижних палубах полно воды, там внизу мои родные, я за них боюсь, мне до них не добраться. Разве все это нормально? Как вы считаете?» Кто-то из моряков перебил меня, сунул мне в руки спасательный жилет и что-то прокричал по-китайски. Я заметил оранжевый пояс, он свисал с жилета. Моряки мне отчаянно кивали, а когда схватили меня своими крепкими руками и подняли вверх, я даже не успел ничего сообразить. Кажется, они хотели мне помочь. Я не сопротивлялся и только благодарил их, пока несли меня на руках. Сомнения закрались в мою душу лишь после того, как они швырнули меня за борт.